через генералов царских или нет? Тимофей встряхнул русым чубом и внимательно поглядел на новоявленную пропагандистку. Что глянул так? Выпьем лучше, приискательница фартовая. Чокнулись и выпили. Вижу, страдаешь по Дарьюшке, но на вздохах и охах не проживешь, продолжала Ольга, бесцеремонно заглядывая в душу Тимофея. Твоя ли она судьба, или ты запамятовал про рабочее дело? Впереди-то тюрьма маячит, мало ли наших по тюрьмам и ссылкам. Для такой ли дороженьки Дарья Юскова? От дармового куска хлеба да на тюремную корочку легко ли? От первой поглядки, ой, как далеко до жизни. Не береги душу, Ольга, остановил Зырян. Что ты пристала к нему, или глаз разгорелся? А я из костей и тела живая, озорно искрилась карими глазами Ольга, приискательница. Ты вот Аркашку жени, Зырян, на моей сестре Анфиске. Изведай, счастица. Тогда вы меня в гроб загоните, хохотал Зырян. Хотя бы вернулся жив-здоров Аркашенька, вздохнула Ланюшка. Крачковский, пощипывая пальцами свою козлиную бородку, допытывался. Назреет ли взрыв солдатской массы на позициях? Знают ли солдаты, за кого воюют и как живется трудовому народу в тылу? Доходит ли до солдат слово правды? Тимофей отвечал уклончиво. Правд расплодилось чересчур много. И у монархистов правда, и у эсеров с кадетами, и у анархистов. И каждый лезет со своей правдой к солдату в окопы. «Ну а наша, большевиков», — щурился Крачковский. «У рабочей массы нету партийной правды», — вздыбился Мамонт Головня. «Я завсегда говорю, вот она, наша правда», — и показал туго сжатый кулак. «Рабочие должны объединиться в нашу партию, и тогда это будет сила. А без партии нет силы, чтобы свергнуть самодержавие. Ты же сам в партии социалистов-революционеров», — напомнил Тимофей. «Вот уж правда, так правда», — засмеялась Ольга. «Давайте хоть песню споем, чтобы на душе отлегло». И, не ожидая согласия, затянула по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах. Мамонт Головняк гаркнул во всю мощь своих легких и, лампа мигнув, потухла. «Чтоб тебе, Мамонт!» — оглушил, засуетилась хозяйка в поисках спичек. «Не голос, и ерехонская труба», — заметил Крачковский. «Самый подходящий — глушить царских сатрапов», — не унимался Головня, чиркая спичкой. Тимофей вылез из-за стола, поправил френч, сказал, что должен навестить Филимона. Старый Зырян успел ему рассказать про все злоключения в семье Боровиковых и как Филимон изгнал отца за сожительство с Миланьей, и про новорожденного Демида, и про роденье Милани под Тополем, что особенно возмутило Тимофея. Зырян посоветовал. «Отложил бы до утра, Тима, Филю-то перепугаешь». «Филя наш живучий», — ответил Тимофей, натягивая шинель. Из саквояжа достал подарки. Миланье — отрез шерсти на платье, теплую шаль с кистями, игрушки для племянницы и брату, трофейные немецкие ножницы, бритву и хромовые сапоги с лакированными голенищами, офицерские. Вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Ольгой, не заметил, как она вышла из избы. «Чуть с ног не сбил, георгиевский кавалер. Прошу прощения». «Не прощайся. Придешь песню допеть или у брата заночуешь? Там видно будет, Ольга Семеновна». «Не навеличивай, не старуха. Годки мы с тобой, и оба как пни обгорелые. Жгло нас жгло, а не сожгло, и то ладно. Не запамятуй, завтра к вечеру ко мне всей компанией. Так у нас принято. Не побрезгуешь? Приду». Ой, как кольнуло в сердце, схватилась Ольга за грудь, невзначай опершись о плечо Тимофея. «Ох, если б ты знал, Прокопич, какими слезами исходит мое сердце, глядя, как проходит жизнь в глухомании и в скуке,